купалле. Огонь купальский, стяг наш полымяный, як радостно, что з нами ён изнов, от продков славных ён нам переданы, як заповед святых грымотных их веков. Нехай же ён искрысты у темры ночи, живым своим святлом нам зорить шлях, каб нам ясней было у простор широкий выйсти, каб нас не брал прад будучыней страх. И даўшы схоў яму под бронню наших сэрцаў, мы не дазволім пагасіць яго ні сіберным вятрам, ні дзікім смерчам, ён нашай неўміручасці агонь.